Пангирт, шестилетний паренек, которого мы с таким трудом смогли спасти от наемников Тивгарта, планетарный губернатор, умер. Вот так просто. Взял и умер. От осознания этого факта в голове начали крутиться тысячи мыслей, и многие из них меня не радовали. Совершенно не радовали. Потому что теперь, после его смерти, должны будут наступить последствия, и я даже представлять себе не хотел, что это будут за последствия такие. «Это убийство?» – спросил я напрямую. Не верил я, что он просто так умер, что он просто вот так взял и свалился с лестницы, сломав себе шею. С этим, не совсем понятно, голос Тунцергаса явно давал понять, что он действительно не уверен. Пангирт поскользнулся на лестнице, которую перед этим мыл уборщик, ступеньки были обработаны мылом и не успели высохнуть. Если так посмотреть, то это просто несчастный случай. Но при этом раньше подобных совпадений не было. Уборщик сообщил, что он получил приказ бригадира, бригадир сообщил, что просто работал по новому расписанию, которое пришло от начальника смены, а тот сообщил, что расписание не менял, хотя система показывает, что это неправда. Сейчас все трое на допросе, но на это все нужно время. При этом всем подстроить такое было возможно. Достопочтенный губернатор полюбил ходить в тир каждый день, стрелять из лаз-пистолетов. Каждый день, в одно и то же время, по одному и тому же маршруту. Это повторялось уже 10 дней, и подобный план можно было составить. Не сказать, что надежно, у мальчика были шансы выжить. Но не повезло, блять, убить человека уборкой. Подумал я про себя, хотя даже в мыслях произносить подобное было довольно странно. Но факт оставался фактом, мальчик мертв. Это уже никак не исправить, потому нужно было действовать. Причем действовать быстро. Насколько я помнил из предыдущего опыта, сейчас самым важным было именно время. И теперь, как я понимаю, нам нужно во всем этом разобраться, пока Тивгард не вступил на престол, подытожил я. Это, не совсем так, не согласился со мной Гордик, до того хранившего молчание, он не наследник. Маринур, до этого смотревший на пол печальным взглядом, резко поднял голову и шокированно уставился на Легатус Палатиум. То есть как это, я и сам был удивлен подобным заявлением. Все же, за все это время, я успел привыкнуть к мысли, что именно Тивгард является наследником престола, а потому, и нашей главной головной болью, так как именно это делало возможным все его махинации. А теперь, получается, он уже во второй раз оказывался не наследником. Вместо ответа Исот включил свой кагитатор и начал на нем что-то печатать. Я сразу уведомил династический нотариус, чтобы узнать, есть ли у них еще какие-то протоколы. И как оказалось, они были. Через секунду он дал нам знак рукой, чтобы мы подошли к нему. Я и Маринур быстро встали и подошли к Тунцергасу. В экране его кагитатора виднелось лицо молодого парня лет 17-18 с кудрявыми черными волосами, которые лишь немного не доходили до плеч. Надрактфальзандис, 17 лет, 4-й, внебрачный сын достопочтенного губернатора Шекьюнда 17-го, единокровный брат Линдека, родился от служанки Бингера Ирмендир. На экране появилась еще одна фотография, на этот раз довольно молодой женщины с кари черных волос и вытянутым лицом. Как объяснил уважаемый Палатиус Лакум, ребенок получился случайно, достопочтенный Шекьюнд 17-й напился и служанка подвернулась под руку, продолжил объяснять Гордик. Он уже тогда не ладил со своей супругой, случаи были нередкими. Не насилие, конечно, служанка была не против, но в итоге она забеременела. А когда родился мальчик и подтвердилось отцовство, то ее с почетом отправили в отставку, взяв с нее письменное обещание о неразглашении отцовства. С внушительным довольствием, разумеется. Плюс к этому достопочтенный Шекьюнд 17-й отдал распоряжение выдать послание о нем только в случае гибели всех трех других его сыновей и их потомков по мужской линии, что, собственно, и произошло. По этой причине нотариус не сообщил нам о нем после смерти достопочтенного Линдека 6-го, так как был еще Пангирт. Сам Надракт о своем происхождении знает, несколько раз навещал отца в тайне. Сейчас он частный инвестор благодаря деньгам с довольствия. То есть теперь нам надо доставить этого Надракта сюда, проговорил я, уже понимая, зачем нас сюда позвали. Именно, ответил уже Тунцергас, я позаботился о том, чтобы о гибели Пангирта почти никто не узнал. Я останусь тут, буду охранять дворец, чтобы ничего точно не произошло. Искать Надракта по системе распознавания лиц все еще слишком опасно, так что отправляйтесь по его домашнему адресу. Если его там не будет, попытайтесь найти, любыми способами, после чего доставьте сюда. Я же буду вас сопровождать согласно дворцовым протоколам», — продолжил Ухиас. «Хорошо», — сразу согласился я. «Следовало покончить с этим как можно скорее, но нам нужна охрана. Ваши преторианцы, претор-полковник, в прошлый раз они могли нам пригодиться. Это все еще опасно, комиссар», — немного виноватым голосом проговорил Тунцергас. «Я несколько раз перепроверил всех своих преторианцев, но все равно остается шанс, что кто-то из них верен Тевгарту. Пока тот не знает ни о чем, то не сможет отдать предателю приказ. Да и если ваших будет много, он не рискнет нападать, вряд ли это какой-то камикадзе». «Камикадзе?» – непонимающе переспросил Тунцергас. Гордика и Маринур также посмотрели на меня с удивлением. «Смертник», – перевел я. «Как-то я и забыл, что слово камикадзе тут только я знаю. А, да, тут вы правы. Ни у кого из претарианцев нет чего-то, чем его можно было бы шантажировать, заставив пожертвовать собой». Претор-полковник задумался. «Хорошо, выделю вам взвод. Этого должно хватить. И не забывайте скрывать лица, чтобы система не сообщила Тевгарту, где вы, иначе он что-то заподозрит». «Понял», — кивнул я, после чего повернулся к Ухиасу и Маринур. «Идемте». Быстрым шагом мы все втроем направились через тайные коридоры прямиком к арсеналу. Одновременно я сообщил Гихьяну и Рату о том, чтобы они также прибыли туда. Необходимо было использовать всех, кого можно было. В арсенале нам вновь выдали генераторы щитов, опять на время операции, но они могли нам пригодиться. Плюс к этому я взял себе лазган и лаз-пистолет, так как свои я оставил в комнате. Еще минут через пять мы добрались до парковки, где находились автомобили, там уже все было готово. Целый взвод претарианцев, 40 человек, были построены в одну шеренгу в полной выкладке, в броне серо-желтого цвета, в шлемах-противогазах, подсоединены к фильтр-баллонам через разъем на затылке, все с лазганами и лаз-пистолетами, с запасом батареи и гранат. Стоило нам подойти, как один из них, тоже в броне, подошел к нам и стукнул себя кулаком по сердцу. «Претор-лейтенант Эрдингидиас, к вашим услугам, уважаемый комиссар», — произнес он. «Вольно, претор-лейтенант», — ответил я, приложив руку к виску. «Выдвигаемся. Колонна выдвигается за головной машиной с нами, вы в другой. Вас понял». Претор-лейтенант развернулся, и почти сразу все остальные претарианцы мигом начали расходиться по микроавтобусам размером с большую маршрутку. Мы все сели в одну из них, после чего Мар быстро дал указание водителю, и тот, активировав электродвигатель, направился прямиком к воротам. Остальные машины направились за нами. «И что на этот раз?» – спросил Паваксу Гихьян, что сел напротив меня на мягкий диван с бахромой. «Пангирт мертв», не стал утаивать я. «Досток», начал был Рат, но быстро осекся. «В смысле, достопочтенный губернатор?» В голосе Рата читался неприкрытый шок. «Да, убит». Вильерец посмотрел на пол маршрутки с распахнутыми глазами. «Бе боже император, ему же всего 6 было, он же ребенок еще». Возмущению Рата буквально не было предела, можно было его понять. Все же, на этой планете к детям относились довольно серьезно, да и для меня подобное было дикостью. Ладно еще та пигалица, которая когда-то напала на Маринура, а потом была на месте расстреляна гвардейцами, ее не жалко было. А вот Пангирт, он и так натерпелся дерьма, никому ничего плохого не сделал, а теперь оказался убит. Мне было его жалко, по-настоящему жалко. «Знаю, с сожалением проговорил я, но не всех это останавливает. Какой же кошмар», — произнес он, после чего, отложив лазган, сложил руки аквилой. «Так, с этим понятно», — продолжил Гихьян. «А теперь куда прем вместе с претарианцами?» «За новым наследником». «Оказалось, что у Линдека есть младший брат», — объяснил я. «Шекьюн 17 иногда развлекался со служанками на пьяную голову». «Ха», — холодно ответил Гихьян. «Смех у него не получался. Я, блядь, даже не удивлен. От этого алкаша и не такое можно было ожидать. Только одного сделал сыночка или еще кого. Нам не сказали», — покачал я головой. «Вот вообще не удивлюсь. Еще парочку сыночков найдется», — продолжил Бендигиш. «И кто теперь наш счастливчик на губернаторский престол? Кому соболезнования высказать?» — продолжил сервитор. «Некто Надракт, 17 лет, частный инвестор. Это все, что известно. Хе, ну могу точно сказать, еще повезло, хоть совершеннолетний, и не поспоришь», — согласился я. «Все же, совершеннолетний губернатор куда лучше, нежели регенский совет, от которого не пойми, что можно ожидать. Ну что ж, посмотрим, что он из себя представляет». «Как я понимаю, ожидается раздача пиздюлей». «Надеюсь, что нет», — ответил я. «На этот раз удалось все сделать гораздо быстрее, информация не распространилась, так что у нас большая фора. Плюс охрана. Поверь мне, иногда даже этого может не хватить», — проговорил Гихьян, после чего повернул голову к дворцовому представителю. «А ты у нас кто будешь? А, КХМ, Горди Кулхиас, Легатус Палатиум, мужчина, конечно, волновался от того, что ехал с нами, но все же держался молодцом. Понятно, едете знакомиться с новым губернатором?» «Да, именно так, уважаемый», — кивнул мужчина. «Тоже хорошо, на этом разговоры закончились». Рад продолжал молиться, Маринур сидел с грустным лицом, Гордик — со спокойным, но тоже угрюмым. «Я же, пока мы ехали, занимал себя мыслями обо всем происходящем. Пангирт, бедный Пангирт, он не заслужил всего того, что на него свалилось, а теперь он и вовсе умер от того, что оказался на престоле. Пал жертвой интриг, которые плел властолюбивый ублюдок Тевгард. От этого на душе становилось тяжело. У него вся жизнь была впереди. Он вообще еще пожить не успел. Теперь же надо было понять, чего следовало ожидать после этого. И тут приходило осознание, что будут проблемы. Большие проблемы. Конечно, Пангирт не правил, за него правил Регенский совет во главе с Гибериком. Однако важно было не это. Пангирт все равно был лидером планеты с довольно суеверным населением. Когда происходили погромы, то агитаторы использовали смерть Кирмаза, как знак, что император гневается. А что теперь будет, когда планетарный губернатор тоже мертв? Насколько сильно тогда погромы образовались вследствие действий Барагаца, а насколько, просто из-за того, то население было шокировано смертью архиепископа, что теперь следовало ожидать? К тому же, теперь возникала новая, куда более опасная проблема. Пока Пангирт был на троне, я, благодаря словам Маринура, успокаивал себя тем, что бояться нечего, что пока Пангирту нет 15, Тевгард не станет пытаться его свергнуть, ведь он ребенок и никто этого не примет. Теперь все это было в прошлом. Пангирт убит с помощью несчастного случая, который еще не факт, что получится доказать. И если будет так, если мы не сможем доказать вину Тевгарда, то тогда у него будет возможность свергнуть Надракта. Я понимал, почем это происходило именно сейчас. Арбитрис погрязли в гражданской войне, и им сейчас было вот вообще не до дворцовых интриг. Они не вмешаются, что давало Тевгарту широчайшие возможности в действиях. И пока что я не видел, что с этим можно было сделать. Потом подумаю, произнес я сам себе, понимая, что самому я это дело не решу. Да и ни времени не было. Вначале нужно было добраться до Надракта, доставить его во дворец, короновать, а уже потом разбираться с Тевгардом, или, как минимум, дать Надракту и Исату во всем этом деле разбираться, потому что у меня были куда более важные дела в виде первого фронта с бунтовщиками, второго фронта с культистами и тварью. Арбитрис я уже даже в расчет не брал, сколько бы я ни пытался их мониторить, они все равно оставались для меня недосягаемыми. Я не мог ни остановить их, ни помочь одной из сторон закончить это побыстрее. Ехать, к моему удивлению, пришлось недолго, всего лишь 5 часов, из которых полчаса мы выезжали из внутренней пирамиды, а затем еще 4,5 ехали в сторону жилблока, где был зарегистрирован Надракт. Активировав свои щиты, мы вышли из микроавтобуса и оказались в довольно респектабельном райончике. Это было видно сразу. Вместо голого бетона – узорчатая керамика. Вместо обыкновенных ламп, впихнутых в потолок, лампы с красивыми узорчатыми плафонами и хромированными металлическими деталями, причем не только на потолке, но еще и на стенах. Главные ворота, отделявшие парковку от коридоров, были из кованых решеток с хромированными элементами. На пол уже была мелкая мозаика из разноцветных деталей, которые складывались в причудливые рисунки. В общем, сразу было видно, живут тут, что называется, дорого-богато. Охранник, что здесь был, как только увидел нас, открыл нам дверь без лишних разговоров, даже не пытаясь проверить документы, по всей видимости, понимал, что мы очень важные люди. По нашему виду это было хорошо видно. У нас разве что плакатов не было с соответствующими надписями. В коридоре, которые тут были довольно широкими, 6 метров, не меньше, тоже оказалось все довольно красиво, в первую очередь двери. Если в бедных жилблоках имелись просто серые невзрачные пластины с выемками вместо ручки, то здесь были красивые узорчатые двери из различных материалов. По краям дверных проемов виднелись рамки из разноцветного стекла, хромированного металла или красивой пластмассы с деревянными рисунком. К тому же, между дверьми было расстояние метров в 10, что уже много говорило о размере квартир здесь. Людей тут было немного. Порой нам попадались парочки с колясками, пенсионеры в сопровождении слуг и медиков, другие слуги с большими курьерскими сумками. Все они удивленно смотрели на нашу делегацию: комиссар, гвардеец, сервитор, два хорошо одетых мужчины и десяток вооруженных претерианцев. Не факт, что они знали, кто это, но вооруженная толпа умела в любом случае удивлять. Повернув направо, в чуть более узкий коридор, метра 4 в ширину, мы прошли еще метро 50, пока не добрались до нужной нам двери. Гордик, не теряя времени, в нее позвонил. Однако ответа не последовало. Никакого. Следующий звонок. Снова нет ответа. Похоже, его нет дома, проговорил я. Спросим у соседей, они могут знать. Вполне вероятно, согласно кивнул мне легатус, после чего подошел к другой двери. К счастью, довольно быстро прозвучал ответный звонок. Дверь медленно и с опаской открыла миловидная рыжая девушка лет 20 на вид, которая смотрела на нас, как на привидение. «Доброго дня, уважаемая! Легатус Палатиум Гордик Улхивас. Позвольте узнать, вы не знаете, где сейчас находится уважаемый Надрак Фальзандис?» «А-а-м!» Начала мямлить девушка, пока ее глаза бегали между всеми нами. «А, вы надо ищите? Он, наверное, в Эльванде. Это клуб, неподалеку отсюда. Он там постоянно с друзьями отдыхает. Премного благодарен, уважаемая», произнес Гордик, после чего развернулся и направился обратно по коридору. Мы все последовали быстро за ним. Быстро усевшись по машинам, мы поехали дальше. Благо, тут дорога заняла еще меньше времени, всего 10 минут. Вновь активировав щиты, мы вышли возле роскошного входа в клуб с неоновой вывеской «Эльванд», что светило приятным фиолетово-розовым светом. Сам же вход представлял из себя три стеклянных раздвижных двери, рядом с которыми стояли шкафообразные охранники, вооруженные стабберными пистолетами и телескопическими дубинками. Их взгляд был глубоко озадаченным. Мягко говоря, пожалуй, мы были из тех, кого они и в страшном сне не ожидали увидеть на смене, и уж точно не хотели. Десятки зевак, которые располагались возле клуба, и вовсе начали тихо расходиться, наверняка решили перестраховаться на случай, если вдруг начнут вязать кого-то. «Мы нашли его, он в зале, за одним из столов», произнес Гидя с сухим серьезным голосом, подойдя ко мне, через камеры. «Понял я, сейчас ими уже можно было пользоваться. Все равно это было куда проще, нежели пытаться найти парня в зале ночного клуба. Идем», проговорил я, и мы вместе с 10 претерианцами во главе с Гидиазом направились внутрь, под все такие же шокированные взгляды охранников, которые теперь просто притворялись мебелью, пытаясь не смотреть на нас. Через эти двери мы оказались в коридоре, по бокам от которого шли по 4 лестницы. Судя по надписям, там были различные комнаты отдыха. Впереди же был второй ряд дверей, через которые уже пробивалась громкая клубная музыка, а также разноцветные клубные лампы. И стоило дверям открыться, как на нас моментально обрушился настоящий шквал звуков и вибраций. «Ну что, вы готовы танцевать всю ночь?» — кричал громко какой-то мужской голос. Ответом ему был рев толпы. «Тогда погнали!» — еще громче произнес голос. Мы прошли за претор-лейтенантом и оказались в огромном, переполненном людьми клубном зале. По левую сторону находилась длинная барная стойка с голубой подсветкой и такой же длинной стеной с алкогольными напитками. Сидений там не было, а все, кто брал алкоголь, сразу уходили. По правую сторону было углубление с танцполом, в котором находилось где-то под сотню активно танцующих человек. Еще чуть дальше, внушительный балкон с парнем в футболке и больших наушниках, который также пританцовывал и управлял чем-то. Диджей. Именно так их звали в моей жизни. Все это подсвечивалось огромным количеством всяких ламп на потолке, которые одновременно светились и двигались в разные стороны, создавая причудливое светопреставление. Наш же путь пролегал дальше, к отдельным дугообразным сидячим местам со столиками, которые были сейчас заняты множеством людей. Пока мы шли, бармены и десятки посетителей шли и удивленно смотрели на нас. У многих читался неприкрытый страх. На танцполе тоже началась реакция. Вначале нас заметили люди на краю танцевальной ямы. Они останавливали тех, кто был рядом, и показывали на нас. Те тормозили следующих, а те следующих, и так по цепочке. Но нас это не волновало. Еще спустя несколько секунд я смог отыскать Надракта. Тот, одетый в голубые брюки и футболку с коротким рукавом, сидел на одном из мест вместе с еще 8 людьми, 2 парня и 6 девчонок. Все молодые, даже до 20 не дотягивают. На столе возле них стояло множество бутылок вина со стаканами, куча закусок, а также 3 кальяна, установленных в специальные проемы. Один из них сейчас и курил на дракт, возле которого сидели 2 красивые девчонки, о чем-то с ним разговаривая. От этого парень широко улыбался и кивал головой еще несколько шагов, и мы остановились возле них. Стоило ему нас увидеть, его лицо застыло в улыбке, но вот глаза уже не выражали прежнего веселья. Затем улыбка начала спадать, а всего друзья начали смотреть на нас с удивлением, откладывая в сторону стаканы и трубки от кальянов. К этому времени танцпол уже полностью прекратил танцевать и молча смотрел на нас. После этого уже и до диджея дошло, и он, удивленно смотря на нас, отключил музыку. Повисла тишина, только десятки шепотов можно было услышать. «Что-то случилось?» – подвыпившим голосом спросил Надрагт. Он был удивлен нашим прибытием, но при этом, даже будучи пьяным, он явно знал, кто к нему пришел. «Достопочтенный губернатор Пангир 13 скончался», – громко и четко проговорил Гордик. «Трон переходит к вам, достопочтенный губернатор». Произнеся это, Легатус склонился перед Надрагтом. За ним склонились Маринур, претор-лейтенант и все претарианцы, а затем склонились и все остальные, кто находился в клубе. Все, кто был на танцполе, все, кто был возле барной стойки, все бармены и диджей. Остались сидеть только друзья Надрагта, которые смотрели на него так, словно не могли поверить увиденному. А вот сам Надрагт, он быстро изменился с лица, его взгляд стал хмурым. Лицо приобрело угрюмый вид. Было видно, что он стал быстро трезветь и приходить в себя. «Мда», только и сказал он, кладя трубку от кальяна на стол, пока все остальные разогнулись. «Что ж, вечеринка окончена». Парень наклонился, встал на ноги, но зашатался. Похоже, выпить он успел уже изрядно. Выдохнув, он продолжил выбираться из-за сидения, пока его друзья продолжали смотреть на него, не отрывая шокированных взглядов широко распахнутых глаз. Надрагт начал идти к нам неровной походкой, но затем резко остановился рядом с Легатусом, посмотрев на него. «Кстати, чуть не забыл», — начал выдавливать из себя парень, — «заплатите тут, за меня, разумеется, достопочтенный губернатор», — уверенным тоном вперемешку прямо-таки с гордостью ответил Гордик. «Спасибо», — произнес в ответ Надрагт, дернув головой вниз, словно кивнув, и направился дальше к выходу. Претарианцы синхронно развернулись кругом и начали идти за ним, гремя своими сабатанами. Легатус же, тем временем, подошел к барной стойке. «Пришлите его счет в казначейство, вам его оплатит». «А-а», кое-как начал говорить бедняга-бармен с короткими желтыми волосами, который сейчас выглядел так, словно был готов исчезнуть. «Не стоит», достопочтенный губернатор сказал, что за все заплатит. «Значит, он заплатит», уже куда менее приветливым тоном, который не терпел возражений, произнес дворцовый представитель. «Конечно», — выдавил из себя мужик. «Вот и отлично», — проговорил Легатус и направился к выходу. Я, Маринур, Гихьян и Раты направились за ним, сев с Надрагтом в одном микроавтобусе. Мы направились обратно во дворец. По дороге парень не произнес ни слова, лишь смотрел пустым взглядом в никуда, не обращая ни на кого внимания. Его можно было понять. Вот вначале живешь такой себе, а потом внезапно, ты планетарный губернатор. Я же сидел и ждал. Ждал того, что могло произойти в любой момент. Мы могли остановиться. В любой момент по нам могли начать стрелять. Потому я продолжал держать щит включенным, даже несмотря на то, что это его постепенно разряжало. Шли минуты, затем часы. Ничего не происходило. Но я все равно продолжал ждать и следить, одновременно сжимая свой лазган. Что-то могло произойти, что угодно. И лишь когда мы наконец-то добрались до дворца, когда мы остановились и смогли выйти в гараже, я все же смог облегченно выдохнуть. Мы добрались, мы смогли доставить Надрагта в целости и сохранности. Хоть какая-то операция смогла пройти нормально. Это был хоть и небольшой, но все же повод порадоваться. Примечание к части. Также вы всегда можете, при желании, поддержать автора материально. Как это сделать, думаю, вы все знаете, но говорить мы этого в открытую не будем. Всем, кто меня поддерживает, огромное спасибо, сейчас это стало еще более актуально. Ну и спасибо всем тем, кто меня просто продолжает читать, ставить лайки, ждунов, а также, понятное дело, комментировать. Это вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять дальше. Глава 103. Примечание к части. Глава перезалита. Когда еще фиг удалили, эту главу я случайно выложил, забыв поставить галочку «Черновик», тогда еще некоторые подумали, что фиг снова снесли. Теперь я ее снова снял, но оповещения из-за этого не было. Извините, можете кинуть тапочком. Через 2 дня. Комиссар Мерцелиус. Вы гребаные ублюдки. Крик картины прозвучал практически у самого уха, но я его не сильно обращал внимание на это. Пусть кричит. Имела право. Это вы во всем виноваты. Продолжила она, пока я и Маринур продолжали сидеть за столом и молчать. Говорить тут все равно было нечего. Это вы пришли к нам. Женщина подошла к Маринуру, позади которого она до этого ходила, и ударила его по лицу кулаком, попав мне в скулу. Голова рыжика немного дернулась в сторону, но он не ответил, продолжая смотреть уже заплаканными глазами на стол. Это вы силой его увели. По лицу Мара пришелся новый удар. Это вы заставили его сесть на этот ебаный трон. Повернувшись ко мне, женщина ударила и меня, попав в челюсть. Было немного больно. Я не ответил. Это было заслуженно. Это вы его убили. Это вы его убили. Кричала картина-то при каждом ударе по моему лицу. Я все равно не отвечал. Не пытался ее остановить или увернуться. Пусть бьет. Ведь действительно, это мы тогда пришли к Пангерту и заставили картину-то отдать нам его, чтобы он стал планетарным губернатором. Тогда это казалось наилучшим решением. Теперь я так не считал. Прекратив меня бить, женщина отошла и села на один из стульев на другом конце стола, после чего начала рыдать, никак себя не сдерживая. Лицо немного побаливало, но меня это не волновало. Куда сильнее болело внутри. Как же мы тогда ошиблись? У нас, кое-как выдавила из себя картина-то, немного успокоившись, у нас было немного. Мы не жили богато, но все равно, нам ничего этого было не нужно, мы просто жили, все вместе, семьей. Они оба жили. Кулаки женщины со всей силы ударили по столу, вызвав глухой стук, пока сама женщина смотрела на меня с безграничной яростью. После этого она вновь начала плакать. Да, они жили. Пангирт и его тетя, Гера. Они оба жили, пока мы не пришли и не поставили их перед фактом, что Пангирт должен стать губернатором. Разница только в том, что Пангирт прожил немного дольше. Если бы, продолжила женщина, если бы вы тогда не пришли к нам, если бы просто про нас забыли, ничего бы не было. Снова плач, непрерывный, из самых глубин души, настолько долгий, насколько вообще хватало легких. На трон сел бы этот Надракт, и ничего бы не было. Женщина вновь ударила по столу кулаками, они были бы живы. От осознания этого факта было больно. По-настоящему больно. И Пангирт, и Гера действительно были бы живы, если бы мы тогда не пришли, если бы не стали не подчиняться местным правилам и просто забыли бы про существование Пангирта, ведь до этого никто о нем не знал, кроме меня, Маринура и Исата. Но мы этого не сделали, и теперь принимали последствия своих действий, своих решений. Картина-то продолжила плакать, сложив руки у лица. Двое ее служанок и двое претарианцев, что вошли с ней в кабинет, стояли молча позади нее, не решаясь вмешаться. Я не обращал на них внимания. Мне было сейчас на них абсолютно плевать. Стоило ли оно того, спрашивал я сам себя, пока мы все втроем сидели за столом. Ответить на этот вопрос я не мог, не получалось. Спустя 5 минут, за которые картина-то все же смогла успокоиться, и теперь она, закрыв глаза, с которых уходили толстые черные линии потекшей туши, просто дышала. Затем, через еще где-то 5 минут, женщина открыла глаза, встала со стула, подошла к нам медленным шагом и остановилась. Я не смотрел на нее, не мог себя заставить. «Будьте вы оба прокляты!» Разбитый голос картины-то у самого уха буквально резал по-живому. Женщина направилась к выходу вместе со слугами и претарианцами. Дверь за ними закрылась, но ни я, ни Маринур не вставали. На это просто не было сил. Стоило нам доставить пьяного Надракта во дворец, я направился в апартаменты, но заснуть так и не смог. До этого все мои мысли были заняты тем, чтобы предотвратить новые проблемы. Смерть Пангирта не осознавалась в полной мере, но затем, когда я остался один на один с самим собой, стало совсем плохо. Так прошел один день, потом вторая бессонная ночь и вот, новый день. Сколько бы я ни пытался занять себя отчетами комиссариата, мысли все равно возвращались к Пангирту, к мальчугану, которого мы вот так выдернули из обычной жизни, потом эту самую жизнь с трудом, но смогли спасти, усадили на трон, только, чтобы уже на нем его убили. Ему было всего 6 лет, он был обыкновенным ребенком, который ходил в школу, имел друзей, играл. У него была вся жизнь впереди, и мы убили его. В тот самый момент, когда мы приняли решение ехать за ним, мы вынесли ему приговор. Но что самое противное, у него просто не было выбора. Мы силой заставили его, беззащитного ребенка, пойти с нами на верную смерть, и у него не было никакой возможности воспротивиться этому, никакой возможности сказать «нет». Вряд ли он вообще имел возможность понимать происходящее полностью, тем более пережитого. Словно кукла, которой управляли взрослые, вели за собой, указывали, что нужно делать. От осознания всего этого я чувствовал себя последним ублюдком. Я не был безгрешным, у меня руки уже давно были не по локоть, а по плечо в крови, я убил множество людей своими приказами и действиями, но это, от этого становилось совсем невыносимо на душе. Гиру, тетю Пангирта, тоже было жалко, как и ту семью, которая погибла в соседней квартире от рук подосланных убийц. Сколько людей, только из-за одного решения. Но что самое было противное, что больнее всего сжимало меня и разрывало изнутри, все это было зря, абсолютно все. До вчерашнего дня я мог оправдать все смерти тем, что все это было не зря, что да, Гера и та семья погибли, но мы все же смогли спасти Пангирта, мы предотвратили потенциальные проблемы, и это все того стоило. А теперь оказывалось, что ничего из этого можно было просто не делать, что все это было сделано зря, что мы могли сразу отыскать Надракта и усадить его на трон, и спасти столько жизней. Теперь же было уже поздно об этом даже думать, теперь нам оставалось только разгребать последствия. Мы действительно его убили, выдавил из себя Маринур. Он уже не плакал, тоже слезы закончились, мы действительно виноваты в этом, но у нас не было выбора. Его бы нашли, все равно нашли бы. Боже император, прости нас, но у нас не было выбора. Сложно было сказать, насколько он прав. Действительно ли нельзя было утаить принадлежность Пангирта к Фейсатанурам, или все же можно было? Это уже не имело никакого значения. Что сделано, то сделано. Только и смог сказать я. Говорить об этом совсем не хотелось. Послышался звук открывания двери в комнату парней. Оттуда вышли Рат, Награн и Гихьян, которые быстро сели за стол, но никто ничего говорить не стал. Ждали, пока я начну. Закрыв глаза, я сделал глубокий вдох, а затем выдохнул. Пора было работать дальше. Пангирт мертв, и ему быстро нашлась замена, так что проблем тут не было. Потому надо было разбираться с ворохом других проблем, что у нас были. Награн, проговорил я, обратив на себя внимание Вереспикса, что в Арбитрис. Механк открыл свою записную книжку с помощью ленты закладки. Ситуация, следующая, немного грустным голосом начал. Смерть мальчика даже для него стала ударом, пускай он в этом никакого участия не принимал вовсе. Ильдегерд смог найти еще одного союзника, отдел коррупционного противодействия. Он занимался расследованием дела коррупции на десятинных мануфакторумах. До этого о них ничего не было слышно, и теперь понятно почему. Отдел почти что себя перебил, до 70% боевого штата погибло, а из тех, кто остался в живых, оружие могут держать половина. Однако даже так, для Ильдегерда это лучше, чем ничего, учитывая, какой у него недостаток людей. Также в тюремном блоке произошла своя резня, тамошнего начальника прибили, а новый неожиданно вывел людей и атаковал позиции Харганера, пробившись к центральному архиву и позиции Малифаса, присоединившись к нему. После этого они попытались вновь убедить центральный архив перейти к ним, на что вновь получили отказ. На данный момент это последняя группировка, которая напрочь отказывается вмешиваться в конфликт. Плюс к этому пришли новости от Актигаса. Он, наконец-то, стал принимать раненых, причем сразу у всех сторон конфликта, но при этом прямо заявил, ему также плевать на всех, и он никому помогать оружием или даже медикаментами не будет, а тех, кого он заберет, больше не выпустит. Я знаю, что как минимум Ильдегерд на это все же согласился под определенным давлением, так как иначе был риск, что его прибьют его же солдаты, чтобы спасти раненых. Остальные, скорее всего, поступили по тем же причинам, хоть немного мозгов нашли у себя, прокомментировал я сам себе. Все же, тот факт, что лидеры группировок согласились позволить оказывать раненым нормальную медицинскую помощь, уже радовал. Учитывая местную медицину, те, кто не погиб, смогут выжить и вернуться в строй, а это было очень даже актуально. И еще, самое важное, пришли новости из арсенала. Его начальник, Сальши, серьезно ранен, его притащили в медблок вместе с еще тремя ранеными. Все они сейчас в коме. Те, кто их притащил, ничего не сказали, но с позиций, где засела группировка арсенала, слышатся бои. По всей видимости, там тоже произошел раскол. «Блядь», — проговорил Гихьян, — «там ведь силовая броня у них». «Именно», — с печалью в голосе подтвердил Награн, — «если там произошел раскол, то страшно даже представить, что там. Я мне и самому было страшно представить, что будет. Пускай силовая броня, которая была у Арбитрис, не давала совсем уж серьезных преимуществ, это все еще была силовая броня. И если до этого воюющие группировки не имели ее, продолжая сражаться в обыкновенном режиме, то вот теперь кровь там будет литься в еще больших масштабах, в который уже раз меня охватило неприятное чувство, которое приходило каждый раз, когда начинались разговоры об Арбитрис. Бессилие. Мы буквально ничего не могли сделать, потому нам оставалось просто наблюдать за всем этим дерьмом. С этим чувством не удавалось ничего сделать, его невозможно было принять. Я был готов хоть сейчас взять хотя бы роту гвардии и пойти в цитадель, чтобы хоть что-то попытаться сделать. Потому что даже это было куда лучше, чем вот так просто слушать новости и смотреть, как целый адептус просто сжирает себя в ненависти от каких-то непонятных мне накопленных обид. Теперь, что по фортам, начал Награн, подтверждено, что ко всем фортам, которые еще оставались нейтральными, отправились различные делегации. Больше половины из них перехватили протексы. Из тех, что все же доехали, некоторые впустили, некоторые уничтожили турилями. Я все еще не могу точно сказать, кто кому подчиняется, но условно теперь все форты можно разделить на несколько категорий. 8 фортов за Силгертоном, еще 7 захвачены бунтовщиками, 5 прифронтовые и подчиняются группировке второго фронта, 7, 11 и 6 объединены в 3 группы. Оставшиеся 6 не подчинились никому, они, по всей видимости, полностью нейтральные. Что с десятинными мануфакторумами, уже полностью захвачены теми или иными силами, кроме нейтральных фортов, те ничего не делали. На 31 десятинном мануфакторуме прошли боевые действия с участием арбитров, СДО и протексов. Последние бои закончились меньше часа назад, погибших несколько тысяч с обеих сторон, раненых еще больше. Но производственные мощности не повреждены, а рабочие или специалисты не погибли, а потому у администратума нет никаких вопросов к происходящему. Меня это уже не удивляло. Тут вообще всем было абсолютно насрать на происходящее, пока лично их жопы не были задеты. Также было зафиксировано, что все 3 группы фортов начали посылать войска в цитадель. Когда они прибудут туда, мы сможем узнать, кто на чьей стороне. Каждая группировка в цитадели контролирует определенные выходы из нее. Это даст нам понимание, какими силами располагают стороны. Как будто это что-то даст, безысходно подумал я. Все эти новости я слушал только для того, чтобы быть в курсе событий, раз уж я мог это делать, а также отправлять отчеты Харьянде. Однако практичного смысла в этом было немного. Все равно ничего не сделаешь. И еще, продолжил бывший Вереспикс, кое-что произошло с арбитр Весирбум Дидердиус. К ней также отправили одну из групп, но ее охрана осталась верна ей и ее ведомству. Они открыли огонь, перебили почти всю делегацию, а ее лидер сдался в плен и все выложил. Как оказалось, это были люди Харганара. Он выписал на нее ордер, но великодушно согласился дать ей амнистию в обмен на то, что она назовет официально о фазе новым Марицелумом. Затем к ней прибыла новая группа, которая сообщила, что Дидердиус снята с должности новым главой отдела гражданского информирования, и на ее место назначен другой человек, Тима Саргард. Однако он еще в пути успел ее предупредить, потому на делегацию организовали засаду арбитры вместе с протексами. Аргард теперь сидит у Дидердиус, по его словам, его отдел перешел к Элифасу, при этом убив одного начальника и 3 его заместителей, а также отбив атаку одной из групп Харганара еще в первый день конфликта, когда лишь проводились аресты. Этот момент меня также не удивлял. Как я понимал, в Арбитрис практически не оставалось уже отдела, который бы не устроил резню после того, как были слиты компроматы Ротингун. Насколько же сильно они там все ненавидели друг друга, что начали такую резню. Даже после объяснений Награна я не мог осмыслить это в своей голове. По всей видимости, он был прав, когда говорил, что это не удастся понять тому, кто в Арбитрис не служил. Так что на данный момент Дидердиус продолжает сохранять полный нейтралитет и всеми силами пытается скрыть происходящее в Арбитрис от общественности, продолжил вещать Миханг, официально, даже Тальрак еще жив, это дает ей пространство для маневров, так как в случае победы любой из сторон она просто признает победителя. Как удобно, с сарказмом произнес Гихьян, тут поспорить не вышло бы, Дидердиус действительно устроилась хорошо и могла примкнуть за любую из сторон, но важнее всего для меня было то, что она изо всех сил скрывала это от общественности. Я не хотел себе представлять, какой бы это был репутационный удар, узная гражданские о том, что Арбитрис начали резню за власть. Что ж, с этим понятно, спасибо, проговорил я, смотря на время. До встречи с новым губернатором, который попросил меня прибыть для разговора, оставался еще час. Можно было поесть нормально. Обслуга быстро со всем справилась и вскоре у всех нас лежали большие тарелки, заполненные салатом с красной рыбой, горчицей и тертым сыром, то, что можно было приготовить очень быстро и без проблем. Аппетита, конечно, не было. Не после того, что произошло. Все мысли возвращались постоянно к Пангирту. Почему-то в голову то и дело возвращалась его фраза «А как же школа?». Он задал этот вопрос Картинате, когда она говорила ему собираться по нашему приказу. Его тогда волновало, что у него будет контрольная, обыкновенный ребенок. Тогда он еще не знал, кто мы, не знал, что по нам будут стрелять, не знал, что его ранит, не знал, что он проводит со своей тетей последние часы и проживает последние свои дни. «Прости нас, Пангирт, мы хотели, как лучше, все же», сказал я, было понятно, что он не услышит, потому что он уже умер, но все равно хотелось это сказать, это казалось чем-то правильным, что ли, потому что мы были виноваты перед ним, я, Маринур, Тунцергас, Илиндик, его вина тут тоже была, он мог не говорить о сыне, вообще, никто бы даже думать не стал бы, что у него может быть добрачный сын, даже для Маринура, с которым он дружил довольно близко, это было полнейшим шоком и неожиданностью, может быть его все равно бы нашли, каким-то образом, сам Маринур говорил, что парня нужно найти, потому что иначе его убьют, но я уже в это все слабее верил, лучше бы Линдик вообще о нем ничего не говорил, а раз уж сказал, то лучше бы мы навсегда об этом забыли, от всех этих мыслей становилось уже настолько тошно, что я просто не выдержал и включил новости, пусть уж лучше они, нежели вся та гребаная катавасия у меня в голове. Подсчет потерь после масштабной атаки бунтовщиков на десятинные мануфактору Мавелириума под видом солдат благословленного Адептус Арбитрис. На данный момент уже подтверждена гибель 672 диверсантов. Марицелум Тальрак заявил, что попытки богохульных бунтовщиков замаскироваться под арбитров для атаки на десятинные мануфактору и говорит о том, что они испытывают серьезные проблемы на фронте. С его слов, в связи с тем, что несколько дней назад наступательная операция бунтовщиков провалилась, добившись лишь незначительных успехов, они предприняли попытку атаковать десятинные мануфакторумы, чтобы лишить работы десятки тысяч их работников, которых затем они попытались завербовать в диверсанты. Функционирование десятинных мануфакторумов продолжается. Выпуск десятинной продукции идет согласно графику. Опровергли слухи о том, что диверсанты бунтовщиков при атаках на десятинные мануфакторумы использовали настоящую броню благословленного Адептус Арбитрис. По уже подтвержденной информации, ими были использованы обыкновенные реплики, которые с виду хоть и выглядели довольно реалистично, на самом деле не предоставляли той защиты, какая есть настоящая броня арбитров. Информации, полученной от пленных диверсантов-бунтовщиков, уже обнаружено 4 подпольные мастерские, которые использовались для массового производства фальшивой брони арбитров, которую использовали для атаки на десятинные мануфакторумы. Вопрос, откуда диверсанты взяли оружие арбитров, к сожалению, стоит признать, что оно как раз было настоящим, однако надо понимать, что оружие Адептус Арбитрис получает от Адептус Администратума, которое импортируется с других планет, но перед отправкой в сам Адептус Арбитрис, оно задерживается на складах космопортов. К сожалению, начавшиеся проверки уже начали выявлять факты воровства среди руководства и работников складов, некоторые из них уже начали давать показания в обмен на смягчение срока. К тому, что агитаторы бунтовщиков будут сейчас всеми силами доказать, что все происходящее – это не их рук дела. В связи с тем, что их атаки провалились, они будут пытаться доказать, что это все провокация с целью показать их слабость. Или может, что это арбитры сами с собой воюют. Или еще какую-нибудь глупость, они выдумывать большие профессионалы. Но правды не скрыть, Именно они организовали эти атаки и полностью провалились благодаря слаженной работе наших военных. Все новости были только об этом. Син, как я понимали, раскочегарили себя на полную катушку и теперь на всех каналах говорили только о том, как бунтовщики наклепали броню, похожую на арбитраторскую, но сделанную чуть ли не из папье-маше, купили оружие арбитров благодаря коррумпированным работникам складов администратума, а потом напали на десятинные мануфакторумы. И стоило признать, делали они это достаточно правдоподобно. Не зная я, что именно там происходит, я бы действительно поверил в то, что все это именно бунтовщики делают. Пропаганда тут была поставлена на широкую ногу, это уж точно. Сейчас это давало нам одно из самых важных преимуществ. Бунтовщики все еще не имели возможности распространять свою агитацию на все население. Контроль над печатными изданиями был строжайший, а печатать самому, или маленькими тиражами, с помощью печатных машинок, или же с привлечением большого количества людей, техники и материалов, что довольно быстро становилось видно разведке. А та агитация, что все же попадала к населению, не находила повального отклика благодаря грамотной работе пропаганды. Без преувеличения можно было сказать, что Син была одной из главных причин, почему мы вообще до сих не проиграли, даже после прорыва бунтовщиков. Казалось бы, они прорвали фронт, умудрились захватить столько территорий, но для населения это все была не колоссальная победа бунтовщиков, а полным поражение, потому что все, чего они добились, это всего лишь какие-то территории. Да и тот факт, что я тогда приказал людей заранее по домам запереть на комендантский час, тоже сыграло свою роль. До этого такого не делали, потому что прорывы бунтовщиков были для нас неожиданностью и подготовиться к ним заранее не получалось, да и агитаторов тогда было куда меньше, а войск у нас куда больше. Хотя было все же понятно, мы были на волоске, и ситуация никак не улучшалась на фоне последних событий, что совсем оптимизма не добавляло. Вскоре наш завтрак закончился и мы все, быстро собравшись, направились к новоиспеченному губернатору. Надрагт, пожелавший меня видеть в малом кабинете, выглядел довольно-таки хреново. Синяки под красными сонными глазами, нерасчесанные волосы, сидячая поза, что называется, в развалочку и общий вид «убейте меня», или, если одним словом, похмелье. Причем довольно сильное, как я понимал. Это все довольно сильно контрастировало с Линдиком, который всегда держал себя довольно строго что при мне, что на военных советах, а выглядел так, что его можно было сразу, без всякой подготовки фотографировать на обложку глянцевого журнала. «Приветствую, уважаемый комиссар», – болезненно произнес Надрагт своим молодым и вполне себе юношеским голоском, – «проходите, присаживайтесь». «И я вас приветствую, уважаемый губернатор», – ответил я, садясь на уже довольно знакомое кресло. «Насколько я знаю, картина-то заходила к вам». Начал парень, и при ее упоминании в его голосе промелькнула печаль, как она. Я с горечью выдохнул. «Тяжело», – только и смог сказать я, отчего Надрагт с разочарованием закрыл глаза и покачал головой. «Это она вас так?» – парень показал пальцем на левую свою левую скулу. Я потрогал себя там и почувствовал неприятную тупую боль. «Синяк, довольно заметный», — ответил губернатор. «Похоже, я на это совсем не обратил внимания». «Да, она». «Понятно». По голосу было слышно, что Надрагт действительно понимал, несчастная женщина. «Жаль, что все так получилось». «Мне тоже, жаль», — честно сказал я, немного расслабившись и также оперевшись на спинку стула. «Похоже, тут можно было не вести себя по строгим протоколам». Надрагт же закрыл глаза и вздохнул. «Что ж, его не вернуть, а нам нужно работать», – начал губернатор. «Я тут не спал всю ночь, пока меня вначале привести в чувство пытались, а потом ввести в курс всех дел на планете, как минимум самых важных. Честно сказать, ситуация не самая лучшая», – мягко говоря, – признал я, кивнув. «Именно. Потому я хотел обсудить некоторые моменты лично с вами, как с человеком, который введен в курс дела». Такая формулировка сразу давала понять, что разговор предстоит серьезный и деликатный. Надрагт, тем временем, потянулся за графином с водой, который стоял рядом с ним, и взял его трясущейся рукой, поднеся к стакану. «Всегда готов вам помочь», — сухо ответил я, кивнув головой, пока парень с некоторым трудом, но все же смог налить себе воды и начал пить громкими жадными глотками. Похмелье у него было жуткое. «Ой боже, император, помоги», — прошептал он устало, поставив стакан. «Так вот, фух, в первую очередь, Я бы хотел обсудить с вами ситуацию вокруг моего двоюродного дяди, Тивгарта. Претор-полковник Тунцергас ввел меня в курс дела, но я бы хотел обсудить это и с вами. Как я понимаю, вы считаете, что он хочет устроить переворот. Именно так, губернатор, уже куда более серьезным тоном сказал я, и на данный момент ситуация куда сильнее усугубилась. Насколько я знаю, если у Пангирта была определенная защита вследствие возраста, то вот у вас ее нет, вы совершеннолетний. Поэтому, скорее всего, он и решился убить его, сымитировав несчастный случай. Он не знал о вас и считал, что сразу сядет на престол и замнет дело. А теперь он может решиться выступить в открытую, не опасаясь того, что его осудят, тем более на фоне того, что арбитрис уже не сможет выступить против, а армия, по большей части, на двух фронтах и далеко от главного дворца. Надрагт закрыл глаза и тяжело выдохнул. «Должен признать, в ваших словах есть смысл, уважаемый комиссар», произнес он спустя несколько секунд размышлений, «однако, ситуация здесь довольно сложная. Я еще до конца не определился, верить ли в это или же это просто совпадение и паранойя Линдека. Ведь вполне вероятно, что Тивгард не планирует переворот, а лишь пытался заработать на контрабанде золота и реликвий. А даже если гипотетически представить, что это так, то у нас все еще нет прямых доказательств того, что он к этому каким-либо образом причастен, что к перевороту, что к контрабанде. А без доказательств действовать опасно, это и Линдик хорошо понимал. Если его арестовать без причины, это вызовет непонимание среди людей и настроит всю его семью против меня. Это удар по репутации, чего я себе позволить не могу. Я понимаю, уважаемый губернатор, произнес я без всякой радости. Я действительно понимал это. Понимал, что вся моя вера в вину Тивгарта основывалась только на вере в это самого Линдека, именно в переворот в связке со множеством совпадений. И понимал, что Надрагт хоть и был тут почти что абсолютным монархом, на котором сходились исполнительная, законодательная и судебная власть, а выше него были только адептусы, но он не мог себе позволить действовать, словно какой-то самодур. Потому пока что, нам придется дождаться окончания расследования касательно смерти Пангирта, продолжил Надрагт. Что-то еще стало известно, немного. Как выяснилось, все пути ведут к начальнику смены, с чьего Кагитатора и было изменено расписание уборки, чтобы оно совпало с дневным расписанием Пангирта. Однако сам начальник смены клянется, что ничего не изменял, и он говорит правду. Само же расписание было удалено в обеденный перерыв еще 5 дней назад. По предположениям самого претор-полковника, кто-то взломал Кагитатор. Скорее всего, не сам, а с помощью специальной кагитаторной программы, внедренной с помощью портативного носителя данных. Они достаточно мелкие, пронести их во дворец вполне реально. Под подозрением несколько рядовых уборщиков, которые покинули дворец незадолго до гибели мальчика и теперь просто исчезли. Их сейчас активно ищут преторианцы. Хотя все, кто остался, тоже под подозрением, потому их сейчас допрашивают. Что-то мне подсказывает, что те, кто сбежали, уже мертвы. И у всех или суицид, или несчастный случай, ответил я, осознавая неприятную истину. С подобным я уже сталкивался и было бы наивно предполагать, что Тивгард оставит в живых исполнителей. Такое, возможно, все же признал Надрагт. Однако, сейчас это единственный шанс доказать, что Тивгард действительно стоит за смертью Пангирта. Если это доказано не будет, то мне останется только следить за ним и его действиями. Губернатор вновь взял графин и кое-как все же налил себе новый стакан с водой, начав его выпивать. «Я понял», — прозвучало от меня. «Не сказать, что такой вариант мне нравился, однако ничего другого, по всей видимости, не оставалось. Я не был губернатором и похоже, что из-за этого мне было трудно осознать в полной мере, почему всех имеющихся доказательств, хоть и косвенных, не хватает на то, чтобы просто прийти к нему и арестовать его. Лезть в это настолько сильно я не собирался. Если есть люди, которые разбираются в этом лучше меня, то пусть разбираются, я им мешать в этом не собирался. В таком случае, есть еще одна тема, насчет которой я хотел поговорить с вами, касательно положения дел на планете в целом. А вот это уже было неожиданно. Все же, я не был экономистом, однако Надрагт должен был это знать. Но раз уж он решил со мной об этом поговорить, это наверняка было важно. В первую очередь мне дали изучить положение экономики на планете и ситуация с ней ухудшается. Все из-за действий бунтовщиков. И мало того, что они просто вливают в экономику фальшивые монеты целыми мешками. За последние несколько недель бунтовщики начали действовать по-другому, куда более изощренными методами. «Вот как?» – удивленно спросил я. «Можно узнать, какими?» «В последнее время меня вопросы экономики волновали слабо, тут других дел по горло. Могу понять», – согласился Надрагт. «Дело в том, что бунтовщики начали бить по гражданской логистике. Они организуют мелкие предприятия, заказывают десятки фур или целые эшелоны, заставляя их гонять какой-то мусор туда и обратно. Берут вагоны, грузовой транспорт и контейнеры в лизинг, а потом просто не используют их. В итоге они бьют по нам с двух направлений, накачивают экономику деньгами и создают дефицит транспортных средств, чем повышают цену перевозок, а вместе с этим и товаров. Со складами та же история, или выкупают места, или сами склады, чем создают дефицит мест для хранения, а потом еще и заказывают перевозку чего-либо, что они также накупили оптом за фальшивки. «Довольно неожиданно», – проговорил я. «Такого я еще не слышал, но стоило признать, в качестве инструмента экономической войны подобное звучало вполне логичным, ведь экономика действительно зависела от перевозок. Я и сам не слабо удивился, когда узнал», – признался Надрагт. «Я и многие мои друзья гадали, с чего это вдруг начали пропадать вагоны, фуры, контейнеры и целые склады. Мы думали, что кто-то придумал новую схему, а это оказалась масштабная диверсия. Но даже это еще не все. Бунтовщики влезли в банковскую сферу. Многие из них стали основывать мелкие банки, которые раздают кредиты направо и налево под мизерные проценты при огромных отсрочках, предлагают внушительные проценты по депозитам, инвестируют огромные суммы, куда только можно, и соглашаются на самые высокие страховые взносы. И, что особенно смешно, умудряются обслуживать тех, кто проводит операции с транспортом. А они на выдумки гораздо, подумал я про себя. Бунтовщики, похоже, по полной программе включили свое воображение по части того, как можно использовать свои фальшивые деньги. Однако, с этим нужно было что-то делать, потому что я понимал, рухнет экономика, рухнем и мы все. Никакие войска не помогут, особенно с учетом того, насколько с ними у нас было уже плохо. Это никаким образом нельзя остановить, решил все же спросить я. Тоже задавался этим вопросом, недовольно ответил мне Надрагт. К сожалению, с этим есть множество проблем. Опознать подделку можно только по рентгенауспексированию, а для этого нужно специальное оборудование. Оно стоит только в банках. К тому же, довольно часто возникают ситуации, когда используются безналичные расчеты между компаниями, особенно когда дело касается транспорта, а в последнее время бунтовщики используют настоящие деньги, полученные с депозитов или выигрышей на ставках, их они тоже часто используют. А контролировать вообще все операции невозможно, речь идет о колоссальных масштабах, к такому наша система не готова. Вследствие всего этого, у нас действительно есть опасения, что ситуация продолжит усугубляться, и с этим нужно что-то делать. Мне известно, что вашу идею, как с этим можно было бы совладать, отклонили, причем довольно жестоко. Воспоминания об этом больно укололи. Еще одна моя ошибка. Однако, в связи с последними событиями и теми масштабами, которых смогли добиться бунтовщики, хотел узнать, возможно ли вновь вернуться к вашей идее на военном совете, я вновь удивился. Вот уж чего я не ожидал от первой встречи с новым губернатором, так это возвращение к идее выкупать у бунтовщиков все фальшивки в обмен на медикаменты. Крайне сомнительно, уважаемый губернатор, не без сожаления признал я, лорд-комиссар это отвергнет сразу, а этого уже достаточно. Прим-полковник и прим-комиссар также категорически против этой идеи. Она для них неприемлема. Надрагт закрыл глаза и кивнул. Понятно. В таком случае, есть еще один вариант, хотя тоже не самый приятный. Контрабанду можно остановить с помощью системы общей герметизации. Ее ведь создавали на случай пробития внешней стены при орбитальных бомбардировках, чтобы избежать утечки воздуха. Использовать ее в обороне не выходит, а вот, закрыть с помощью нее линию фронта вполне возможно, все же эти двери расположены абсолютно во всех туннелях и коридорах. Я знаком с этой идеей. Однако, как мне объяснили, гермозатворы не расположены достаточно часто, чтобы их можно было использовать для этого. Мы не сможем перекрыть линию фронта, если только не оставить часть территорий, продолжил Надрагт. «Именно», — согласно кивнул я. «Вот именно в этом и заключалась проблема. Для того, чтобы перекрыть линию фронта полностью, нам было необходимо оставить некоторые территории, чтобы все сработало. Однако уже тогда я понял, что этот план нам не подходит. По многим причинам, и честно вам скажу, этот вариант использовать не можем. Ладно еще оставление территории, я лично готов на это пойти. Но если мы отрежем себя от бунтовщиков, мы больше не сможем вести какую-либо разведку на их территории. Мы полностью лишим себя информации о перемещении их войск, а это станет для нас серьезным ударом. У нас просто не будет возможности подготовиться. Боюсь, ситуация теперь изменилась», — уже куда более серьезным голосом проговорил Надрагт. «Будем честны, я не военный, но я экономист, и я уже чуть больше 2 лет работаю в этой сфере, причем на довольно высоком уровне. И из этих 2 лет 1 год пришелся на эту войну. Мне отчетливо видно, что происходит. Действия бунтовщиков ведут нас к катастрофе. Если так и дальше будет идти, то уже придется задумываться о государственном регулировании экономики. Помилуй бог, император, уж можете быть уверенными, это ни к чему хорошему не приведет. Я не был экономистом. Может, я что-то знал по экономике, но все же и рядом не стоял с людьми, которые имели профильное образование по этому предмету. Если Надрагт так говорил, значит, наверняка имел для этого весомые аргументы. Однако, согласиться с ним у меня не получалось. «У нас что, вообще нет никаких других вариантов справиться с этим?» — спросил я. «Если бы они были, то будьте уверены, я бы о них сказал», — довольно уверенно ответил мне парень. «Сейчас важнее всего остановить поток фальшивых денег, а потом стабилизировать экономику». Было довольно непривычно вести настолько серьезный разговор с 17-летним парнем. В моей прошлой жизни он бы только школу заканчивал, а тут он обсуждал со мной будущее планеты с многомиллиардным населением, которая была охвачена войной на нескольких фронтах сразу. Однако, все же стоило признать, Надрагт не был идиотом. Он понимал, где оказался, и пытался делать то, что от него требовалось. Это радовало и еще обнадеживало. Оставалось только разобраться с этой проклятой темой. «Хорошо, я могу согласиться на подобное. Однако все остальные – это уже другое. Отвод войск с укрепленных позиций, отступление с территорий без боя и полная информационная блокад. На такое вряд ли согласятся пойти, даже полковник Ширкин, который был согласен с моей идеей. Я все же попробую», — прозвучал ответ от губернатора. «После коронации назначен военный совет, и я выскажу свое предложение со всеми аргументами. И я бы был вам признателен, если вы в этом поможете. А вот это было уже довольно опасно. Скажу вам честно, уважаемый губернатор, здесь я не могу ничего обещать», — ответил я. «У меня 2 выговора. Третий будет означать отправку на переаттестацию. Я не могу так рисковать ради идей, которую не факт, что примут. Если лорд-комиссар покажет свою заинтересованность, я попытаюсь вам помочь. Если нет, то я не буду вам мешать», —